Вероятно, несносна, ревнивая и тупая женщина. Еще несноснее умная, потому что у нее нет привилегии глупой. Но ревнивый ученик — посмешище для всех. И если ты, Генри, в сближении со мною не видишь ничего, кроме личной дружбы, нам с тобой не по дороге. Повторяю, ты не готов в путь со мною. Все, чего я и не замечу, для тебя будет не только препятствием, но и трагедией. Ты настаиваешь, и сам видишь, как смешно выпячиваются твои свойства среди окружающих меня свободных людей. Нужно только любить, так любить, чтобы победа над той или иной страстью пришла не от ума, а от того, что сердце раскрылось. Ты же, в жажде чего-то высшего, все время путаешь понятия «обыватель» и «мудрец». Не тот мудрец, кто сумел однажды совершить великий подвиг, а тот, кто понял, что его собственный трудовой день и есть самое великое, что дала человеку — жизнь. Сколько дней ты потерял в мечтах о моем возвращении? Разве ты работал для общего блага, когда плакал, раздражался и думал о своей персоне? Чего ты ждал? В пустоте проходил день за днем, не внося ничего в общую жизнь людей. Ты знаешь, что цель моей жизни — счастье и мир людей. Что ты сделал, чтобы следовать за мной по этому великому пути? Или все твои слова — это бред, вроде клятв раздражительной и нервозной бабенки? Обдумай еще и еще раз все, что я тебе сказал, и приведи себя в равновесие. Если ты на это не способен, со мною ехать не можешь. Я всегда предоставляю человеку полную свободу действий. Всегда хочу, чтобы он не был стеснен узкими рамками жесткого послушания. Но тебе мой метод воспитания не подходит. Тебе нужны железные рамки. Иные, не менее милосердные, но иные руки. Жди, работай. А я о тебе не забуду. Ты встретишь эти руки. Однако мольбы Генри были так раздирающие, слезы так невыносимы, что Ананда согласился взять его с собой, но когда он велел Генри собираться, лицо его было печально. В Венгрии, в прекрасном старинном доме, принадлежавшем дяде Ананды и более похожем на замок, Генри и те немногие, что приехали с Анандой, были размещены в отдельном крыле, далеко от центральной части дома, где жили Ананда и его дядя. Это сразу не понравилось Генри, надеявшемуся, что он будет неразлучен со своим другом и учителем. Скрипя сердце, подчинился он строгому режиму жизни, ожидая, что вот, наконец, увидится с Анандой. Но Ананда был недосягаем, и Генри все слонялся без дела, хотя отлично видел, что остальные заняты целыми днями, пользуясь прекрасной библиотекой, находившейся в их крыле. Наскучив, наконец, бездельем, Генри взял свою работу и отправился в библиотеку, совершенно уверенный, что по своей специальности, которая была из тончайшей отрасли медицины, книг не найдет. Каково же было его изумление, когда он нашел такие драгоценные материалы, о которых ему только приходилось слышать. С этого дня, увлекшись работой, Генри перестал чувствовать себя несчастным. С него точно свалился какой-то груз, он стал внимательно присматриваться к окружающим. Ему казалось странным, что его никто не трогал, пока он уныло и капризно молчал. Когда же теперь он обратился с вопросами к соседям, ему ответили очень ласково. Соседом по трапезам, слева, оказался совсем молодой человек, француз, ботаник. Несмотря на молодость, он проявил в беседе очень большую эрудицию не только в своей области, но и по части мозговых заболеваний, над которыми работал Генри, считая себя здесь гением. Молодые люди разговорились и пошли вместе в парк собирать лечебные травы. Спутника Генри звали Де Сануар. Казавшийся юношей, он продолжал поражать Генри своими знаниями, как будто не было предмета, которого он не знал, не было народа, чья жизнь была бы ему неизвестна. Когда же вы успели объездить весь свет? — воскликнул удивленный Генри. — Я уже дважды совершил кругосветное путешествие и собираюсь спуститься в третье, если Ананда даст разрешение. — Да разве вы ездили или поедете на средства Ананды? — Нет, конечно, но вопрос ваш — вопрос обывателя, которому не ясны ни цель, ни смысл его жизни. Я же стараюсь жить по тем законам любви и чести, которые могут привести меня к преддверию ученичества у Ананды. Давно присматриваюсь к вам и не могу понять, почему вы оказались здесь, среди нас. Сейчас мне это стало ясно. — Что же вам стало ясно, господин де Сен-Нуар? — впадая в прежнюю заносчивость, высокомерно и раздраженно спросил Генри. Видите ли, каждый человек определяет себе путь сам, и когда глаз привыкает различать типы людей, сразу понимаешь, по какому пути идет человек, в каком луче его преобладающее свойство. Вы, по-моему, попали сюда по недоразумению. Вам надо бы в оранжевый луч попасть, а вы пребываете в фиолетовых красках, которых у вас всего меньше. Вряд ли вам понятно, о чем я говорю. Но так как мне никто вас не поручал, то говорить яснее я не могу. Не думайте, что у нас здесь какие-то тайны, просто мы имеем мужество молчать о делах, которые являются великой честью и радостью. Но я слышу гонг, призывающий нас к ужину, а мы далеко зашли. Поспешим, здесь неудобно опаздывать к столу. Да ведь это чуть ли не казарменная дисциплина. «О нет, что вы! Здесь полнейшая свобода, и вы можете заставить ждать себя с ужином или фонарем у подъезда хоть всю ночь. Вас никто и не подумает упрекнуть, так велико здесь уважение и доверие к человеку. Но именно это-то и заставляет уважать порядок и покой хозяев и слуг, относящихся к нам с такой радостной любовью». Генри молча шел за своим новым знакомым по узенькой тропке. Красота природы, прелестные внезапно открывавшиеся виды, мало его трогали. Он думал теперь о людях, с которыми сейчас встретится за столом.